Земля, Россия, Москва. 2478 год. Май. Внутри храма было прохладно и тихо. Иван сделал от дверей три шага, остановился, собираясь с мыслями, настраиваясь на нужный лад. Потом размашисто и неторопливо перекрестился, склонил голову. Он не знал толком ни одной молитвы, не был знаком с обрядовой стороной, что и когда надо делать, куда идти в первую очередь, куда потом, кому и в каких случаях ставить свечу, но это не смущало его ни в малейшей степени. Последние полгода покой и умиротворение не сходили на него лишь в полумраке церквей, когда, отрешась от земной суеты, небестолковой мирской возни, он представал пред ликом Всевышнего, освобождал сознание от злобы и ненависти, зависти и желаний. В эти короткие мгновения бытия перед ним открывалось вечное, и он ощущал в себе полную свободу, раскованность, он воспарял выси горней, хотя казалось, куда ему, космолетчику, избороздившему полвселенной, воспарять, но, значит, было куда, он это чувствовал. Он это понимал. Не все постиг ум человеческий в пространстве. И не все ему, видно, дано постичь. Всегда останется тайна, пред которой надо найти мужество спокойно и с чувством собственного достоинства преклонить колени. Еще каких-то полтысячи лет назад человечество кичливо заносилось, объявляя себя и свои составляющие венцами творения, заявляя, преисполняясь гордыни, что нет – ничего непознаваемого в мире, и что почти все уже познано им, осталась, дескать, самая малость. Малость обернулась такими неизведанными глубинами, что человечество, отринувшее гордыню и антропоцентризм, осознало недолговечность свою и приходящесть, задумалось, стоя над бездной, удержалось на краю, надолго ли? Превознося себя и глумясь над извечными силами природы, человечество неостановимо падало вниз, умоляясь с каждым горделивым, кичливым словом. Осознав же свою малость и ничтожество во Вселенной, ощутив себя младенцем, несмышленышем, ползающим у подножия престола неизъяснимого, человечество возвысилось и обрело свое собственное место в пространстве. Дух обарывал материю, доказывая первородство и неистребимую жизнестойкость. Не было на его пути преград и заторов, ибо все преграды и заторы материальны, дух же вездесущ и всепроникающий, границ для него нет, пределов не положено. Но не пришел еще, видно, тот час, когда вместилище частицы духа душа человеческая обретет светоносную сущность и чистоту подлинную. И в 2478 году душа эта оставалась ристалищем для сил добра и зла, ведущих извечную борьбу. Не каждому дано понять смысл борьбы этой, познать долю ее, а то и просто догадаться о том, что идет она. Ивана же истина коснулась краешком своего белоснежного, легкого крыла. Он не понимал этого, не осознавал, он лишь чувствовал легкость и истинность прикосновения, и с него было достаточно и такой малости. К Ивану подошла невысокая и худенькая пожилая женщина, заглянула в глаза, добрые вопрошающие. «Вы, наверное, впервые здесь?» «Да», — сознался Иван. «Половину жизни провел в Москве, особенно в детстве и юности. А вот как-то не доводилось, все, знаете ли, не издали любовался». Женщина кивнула. «Храм Божий вместилище духа. Как бы ни был он снаружи хорош, а внутри всегда лучше», — сказала она мягко. «Хотите, я вас проведу, познакомлю? Жаль, вот только служба закончилась. Ну да ничего, на первый раз вам и этого достанет». Иван поклонился, поблагодарил, но от помощи отказался. «Хочется побыть одному», — сказал он. «Проникнуться, вы меня простите». «Не за что. Бог в помощь». Женщина отошла, примкнула к молящимся у иконостаса, а Иван как стоял, так и остался стоять. Он постепенно привыкал, присматривался, Огромное внутреннее пространство ничуть не подавляло, наоборот, как бы растворяло в себе, поднимало, приобщало к вечному и высокому. Под сводами куполов могла бы уместиться колокольня Ивана Великого, но своды эти были естественны, как свод небесный. В храме не было привычного для небольших церквей полумрака, ровный и приятный свет заполнял его. Иван чувствовал, как этот свет проникает в него самого, озаряет душу. И ему становилось легче. Сколько раз за свою немалую жизнь он проходил мимо храма, давая себе слово непременно в него заглянуть в следующее посещение, и не держал этого слова. Возвращаясь из дальнего поиска, он любовался сверкающими над Москвой золотыми куполами, и у него щемило сердце. На глаза набегали слезы, он радовался, что снова видит эту неизъяснимую красоту, но зайти внутрь белокаменного чуда не решался, все откладывал. А может, и правильно делал? Может, еще рано было тогда заходить в сам храм? Иван не знал ответов на эти вопросы, да они его и не слишком волновали. Главное, теперь он здесь, в храме. Теперь, когда это случилось, не по мимолетной прихоти и не из любопытства праздного, а по велению души и сердца. Он стоял и не мог заставить себя сдвинуться с места. Ему казалось, что он не стоит на мозаичном узорчатом полу, равным размерами доброму полю, а парит над ним в высоте, где-то не под самыми сводами, но немного ниже, на уровне вертикали стен, то чуть приподнимаясь, то опускаясь, и парение это было сказочно прекрасно. Он даже утратил на время ощущение неизбывной муки, преследующей его последние полгода, терзающей его, растравляющей душу каленым железом. Облегчение пришло незаметно и внезапно, совместившись в несовместимом. «Собою оживляющее оживимя умерщвленного грехами», — произнес он вслух вспомнившуюся строку молитвы, — «воскреси души наши». Если бы Ивана спросили сейчас, верит ли он, навряд ли бы дождались ответа. Он и сам пока не понимал этого, ему трудно было сразу отказаться от многого предшествующего, от взглядов, привычек. Но он не ответил бы и отрицательно. Пусть он не проникся пока исцеляющей верой полностью, пусть, зато он отринул неверие. А то уже было немалым.